Дня два после странного приключения на вечере у Настасьи Филипповны, которым мы закончили первую часть нашего рассказа, князь Мышкин поспешил выехать в Москву по делу о получении своего неожиданного наследства. Князь пробыл в отлучке ровно 6 месяцев, и даже те, кто имел некоторые причины интересоваться его судьбой, слишком мало могли узнать о нем за все это время. Доходили кое-какие слухи о других участниках случившихся событий, но тоже большую частью странные и всегда почти один другому противоречившие. Вся, например, компания Рогожина, из которой многие могли бы кое-что рассказать, отправилась всей громадой с ним самим во главе в Москву, почти ровно через неделю после ужасной оргии в Екатеринговском воксале, где присутствовала и Настасья Филипповна. Кое-кому, очень немногим интересующимся, стало известно по каким-то слухам, что Настасья Филипповна на другой же день после Екатерингофа бежала, исчезла, и что будто бы выследили, наконец, что она отправилась в Москву. Так что и в отъезде Рогожина в Москву стали находить некоторые совпадения с этим слухом. Пошли было тоже слухи, собственно, насчет Гаврилы Ардальоновича Иволгина, который был довольно тоже известен в своем кругу. Но и с ним приключилось одно обстоятельство, вскоре быстро охладившее, а впоследствии и совсем уничтожившее все недобрые рассказы на его счет. Он сделался очень болен и не мог являться не только нигде в обществе, но даже и на службу. Варвара Ардальоновна в ту же зиму вышла замуж за Птицына. Все их знавшие прямо приписали этот брак тому обстоятельству, что Ганя не хотел возвратиться к своим занятиям и не только перестал содержать семейство, но даже сам начал нуждаться в помощи и почти что в уходе за ним. Чтобы закончить о всех этих слухах и известиях, прибавим и то, что у Япончиных произошло к весне до отъезда на дачу очень много переворотов, так что трудно было не забыть о князе, который и сам не давал, а может быть и не хотел подать о себе вести. Так что же произошло? А то, что Аделаида Ивановна вышла замуж за князя Ще. Человек он был самого высшего света, с хорошим, серьезным, неоспоримым состоянием, как отозвался генерал Япончин, имевший случай по одному довольно серьезному делу сойтись и познакомиться с князем у графа, своего начальника. Кроме того, в доме Япончиных появился некто Евгений Палч Р., человек еще молодой, лет 28, флигель-адъютант, знатного рода, человек остроумный, блестящий, новый, чрезмерного образования и какого-то уж слишком неслыханного богатства. Этот писанный красавец стал оказывать особые знаки внимания Аглае Иванне. После этих событий семейство Япончиных переехали, наконец, на собственную дачу в Павловск. На другой или на третий день после переезда Япончиных с утренним поездом из Москвы прибыл и князь Лев Николаевич Мышкин. Его никто не встретил в воксале, но при выходе из вагона князю вдруг померещился странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз в толпе, осадивший прибывших с поездом. Поглядев внимательнее, он уже ничего более не различил. Конечно, только померещилось, но впечатление осталось неприятное. К тому же князь и без того был грустен и задумчив, и чем-то казался озабоченным. Извозчик довез его до одной гостиницы недалеко от Литейной. Гостиница была плохенькая. Князь занял 2 небольшие комнаты, темные и плохо меблированные, умылся, оделся, ничего не спросил и торопливо вышел, как бы боясь потерять время или не застать кого-то дома. Если бы кто теперь взглянул на него из прежде знавших его полгода назад в Петербурге, в его первый приезд, то, пожалуй, бы и заключил, что он наружностью переменился гораздо к лучшему.